Глава 26. Заложив руки за спину, перед окном роскошного гостиничного номера стоял широкоплечий брюнет в сером костюме. Он смотрел на город, и можно было подумать, что его интересует жизнь огромного мегаполиса, суета людей, движение огромного количества машин по автомагистралям и пролетающие над зданиями летательные аппараты различных систем от флайеров до вертолетов. Однако на самом деле он был погружен в себя, и виды за окном его ничуть не интересовали. Фон и не более того. Звали человека Мортимер. Фамилия у него, если и была, то он сам давно ее позабыл. Или делал вид, что забыл. Но зато у него имелось прозвище — Два Меча. Этого ему вполне хватало и отражало его суть, ибо он действительно являлся мечником, и при нем всегда находились два меча, которые ждали своего часа в подпространственном хранилище хозяина. А должность у Мортимера довольно редкая — паладин. Он считался одним из вернейших воинов светоносного Энги из Ближнего Круга и не так давно по меркам богов принимал участие в атаке Оазиса, который принадлежал Сигмунду Теневику. Противник его бога не устоял и погиб. Пусть не окончательной смертью, но когда он возродится, если до этого момента слуги Светоносного не отыщут заветный Байтил с его душой и слепком разума, ему придется начинать свой путь с самых низов. Следовательно, Теневик еще долгое время не сможет называть себя полноценным божеством и будет вынужден прятаться от врагов. Это нормально. Сигмунд не первый и не последний бог, кто был повержен и в очередной раз вынужденно карабкался наверх. Поэтому судьба враждебного сверхсущества Мортимера волновала не сильно. Байтил с сутью теневика ищут другие паладины, а для него на первом месте иной вопрос. Где артефакт-активатор, из-за которого Энги поспорил с Сигмунтом? Его так и не нашли. Ни в развалинах дворца Сигмунда, ни в его храмах, которые разбросаны по многим мирам, ни в тайниках, которые были известны жрецам и последователям теневика. Кто-кто, а Мортимер знал это наверняка, ведь именно его отряд занимался поиском активатора после победы над Сигмунтом. А что в итоге? А ничего, пшик. Все известные святилища Сигмунда разгромлены, а его схроны разорены. Мортимер сделал все, что было в его силах, а цель до сих пор не достигнута. И оставалась последняя зацепка. Сын Теневика, который прятался от гнева Светоносного в мире Кольер-Агон, а если быть точнее, в сегменте под покровительством древнего бога Гирхана. Шанс того, что драгоценный артефакт у него, по мнению Мортимера, был невелик, однако божественного потомка, который пока еще не вошел в полную силу и не представлял угрозу для серьезных бойцов, следовало проверить, а потом убить, и он стал действовать. Первое, что сделал Мортимер, перед тем, как заняться Райнером Северином, попросил аудиенцию у своего бога. Он надеялся услышать лично от Энги совет, божественное откровение или более четкие инструкции. Но ему отказали, и Мортимер расценил это как факт, что он в немилости. После чего он связался со своими братьями-паладинами и попросил у них помощи. Мир, в котором предстояло действовать, чужой. А с Гирханом шутки плохи, и наглости он не прощал. Поэтому было бы неплохо получить хоть какую-то поддержку от своего культа. Однако приближенные к трону светоносного паладины разочаровали Мортимера. Соратники сообщили, что последователи Гирхана отказались общаться с послами Энги, а связи их религиозного культа в республике Тивер весьма незначительны. Да и вообще, не получив вожделенный артефакт сразу после победы над Сигмунтом, светоносный сильно расстроился и впал в меланхолию, а затем вообще велел не касаться этой темы. «Бог есть Бог, его воля — закон для верующих». Вот только поиск активатора никто не отменял, и крайним оставался Мортимер. «Как хочешь, так и крутись. Ищи артефакт и обходись собственными силами». Делать было нечего. Мортимер стал действовать самостоятельно и через весьма авторитетных межпланетных посредников провел тайные переговоры с последователями Гирхана. Паладин Светоносного хотел, чтобы они оказали ему содействие и одарил их богатыми дарами. Однако ему было сказано то же самое, что и официальным послам Светоносного. Культ Гирхана нейтрален по отношению ко всем богам и не заинтересован в сотрудничестве с культом Энги. А атака на божественного потомка под покровительством древнего будет расценена как акт агрессии. Но при этом Мортимеру намекнули, что он может посетить Кольер-Агон как турист или гость, а на божественного потомка по имени Райнер Северин могут напасть наемники. И если все сложится так, никто не станет предъявлять ему или культу Светоносного никаких претензий. Главное, чтобы он сам не участвовал в нападении и формально соблюдал нейтралитет. Конечно, слова служителей чужого бога, которые получили от него щедрые дары, Мортимера ни в чем не убедили. С чего бы им давать ему такие советы? Поэтому Мортимер долго думал и прикидывал различные варианты. А в итоге пришел к выводу, что ничего другого ему не остается. Придется привлекать наемников, которые не связаны с культом Светоносного, и у него хватало влияния, денег и связей, чтобы нанять тысячи бойцов. Да только требовались не простые рубаки, а профессионалы высокого уровня, разведчики и диверсанты с опытом и репутацией. Это люди штучные, таких найти уже сложнее. И Мортимер обратился к своему приятелю, паладину Шеферсу, который специализируется на проведении тайных операций, и он собрату по вере не отказал. Подготовка трех групп, не связанных с культом Светоносного элитных диверсантов, которым предстояло проникнуть в Тивер и захватить Райнера Северина, длилась несколько недель. Воины изучали маршруты движения, местные языки, обычаи и традиции, тренировались и получали информацию о цели. А когда они выдвинулись, Мортимер и примкнувший к нему Шеферс под чужими именами, словно туристы, оказались в мире Кольер-Агон. В Лагарне, она же Зона-2, не задержались и сразу перебрались в Аркар и поселились в гостинице «Корона». Не самой дорогой, но весьма респектабельной. Разумеется, за гостями из иных миров присматривали сотрудники Департамента республиканской безопасности. Но паладинам они не мешали, и Мортимер с Шеферсом, при помощи артефактов, поддерживая связь с исполнителями, были довольны тем, как началась эта операция. Проникновение в мир, уход от слежки местных спецслужб и движение групп проходили в точном соответствии с предварительным планом. Ни сучка, ни задоринки. Все просто идеально. Настолько, что паладины даже позволили себе немного расслабиться. Для начала погуляли по столице Тивера, затем навестили знаменитый во многих мирах магазин «Академия» и прикупили несколько редких артефактов. Ну а после этого посетили элитный столичный бордель, где зависли на несколько суток. Тиверские женщины и выпивка паладинам понравились. Однако наемники продолжали движение, пересекли границу Тивера и без помех выдвинулись на исходные позиции. Пришло время работать. Кураторы покинули бордель и вернулись в гостиницу. После чего, проверив номера на наличие прослушки, вышли на связь с бойцами, отдали им последние инструкции и через артефакты, которые можно сравнить с видеокамерами, стали наблюдать за их действиями. Мортимер видел все происходящее от лица командира первой группы, а Шеферс — от командира третьей. Дело за малым — захват цели. И когда Райнер Северин появился в зоне видимости диверсантов, Мортимер усмехнулся и подумал, что все пройдет легко и быстро. Вот только паладин ошибся. Как только мальчишка увидел наемников, он не испугался, не попытался удрать и не стал звать на помощь охранников, а вступил в бой. И то, как Северин сражался, сказало бывалому паладину о многом. Разум паладина фиксировал все его движения и приемы, магические заклинания и скорость их применения. Мозг обрабатывал поступающую информацию, и когда командир первой группы был уничтожен, а затем оборвалась связь с артефактом, Мортимер рукавом пиджака смахнул с лица неожиданно выступившие на нем капельки едкого пота и еле слышно произнес: «Достойный противник, хоть и молодой». «Мортимер!» В его номер влетел раскрасневшийся Шеферс, крупный, длинноволосый блондин в одном шелковом халате. «Ты видел, что этот мелкий пиздюк с нашими бойцами сделал?» Мортимер поморщился. Он считал себя истинным аристократом, поэтому старался не включать в лексикон матерных выражений и не терпел, когда их использовали другие паладины. Но Шеферс — человек из простонародья, сын изнасилованный одним мелким корольком рыбачки. Ему помог, предоставил диверсантов и базу для подготовки, а затем даже отправился вместе с ним в этот мир. Следовательно, он добровольно разделил с ним ответственность за операцию. Так что одергивать его Мортимер не стал, а только осуждающе покачал головой и ответил собрату по вере: «Да, я все видел». «Ну и что мы будем делать?» Поинтересовался у него Шеферс и сразу же предложил: «А давай этого аристократишку сами прикончим. Не станем тянуть. Прямо сейчас выходим в город, отрываемся от наблюдателей, добываем авто и отправляемся в поместье пиздюка. Входим и всех гасим. Пытаем сопляка, трахаем его тёлок и получаем необходимую информацию. Все как в старые добрые времена. Он сломается, точно тебе говорю. Поломаем ушлепка, а потом свалим из этого мира. Но портал для эвакуации используем другой. Не второй под контролем Гирхана, а третий во владениях Терьета. Как тебе мой план, брат?» «Никак», — отвернулся от него Мортимер и подошел к окну. «Снова скажешь, что мы не должны злить Гирхана и его прихвостней?» — усмехнулся Шеферс. «Верно», — подтвердил паладин. «Но Северин перебил наших людей!» «Не наших», — одернул собрата Мортимер. «Они никак не связаны с культом Светоносного, и мы про них ничего не знаем. Запомни это и никогда не забывай». «Да помню я, помню!» — пробурчал Шеферс. «Вот и хорошо. Ступай к себе, брат, успокойся и отдохни. Завтра мы покинем Кольер Агон и доложим о провале, а затем проанализируем операцию и начнем готовить новых бойцов. Легко не будет, но мы этого божественного потомка все равно достанем и узнаем то, что нам нужно». «А что, если выманить его из этого мира?» — сделал новое предложение Шеферс. «Завтра», — приподнял правую ладонь Мортимер, — «все идеи, как твои, так и мои, обсудим завтра». Шеферс спорить не стал и покинул товарища, а Мортимер, извлекая из памяти фрагменты увиденного им боя, продолжал размышлять, смотрел в окно и строил планы. Так прошел час, и он не сдвинулся с места ни на миллиметр. А затем включился прибор внутренней связи, и по номеру пронесся мелодичный перезвон колокольчиков. Это был сигнал вызова от администрации, и Мортимер, покосившись на небольшой пластиковый прибор, который находился на тумбочке возле кровати, сделал пару шагов и нажал на черную кнопку. «Слушаю», — с явным недовольством в голосе произнес паладин. «Извините за беспокойство, господин Фарисси», — услышал Мортимер приятный женский голос. «Какой Фарисси?» — мысленно удивился паладин. «Кто это такой?» «Сто демонов Шетлаха. Да ведь это я же по новым документам, Норман Фарисси, собственной персоной, купец и авантюрист. А Шеферса зовут Теодорих Готье. Вот так и попадаются опытные шпионы. А все Северин. Увлекся мыслями о нем, и теперь необходимо собраться». «Господин Фарисси, это дежурный администратор Диана», — снова заговорила женщина. «Вы слышите меня?» «Да», — ответил Мортимер. «В чем дело?» «Еще раз извините, но ко мне обратился молодой аристократ, который заявил, что он ваш друг. Я не смогла ему отказать, и вот...» В голосе администратора паладин чувствовал растерянность, словно она была немного не в себе, и паладин поторопил ее вопросом. «Он представился? Как его зовут?» «Райнер Северин». «И где он сейчас?» «В ресторане нашей гостиницы. Сказал, что ожидает вас и господина Готье в третьем кабинете через 5 минут». «Понятно», — протянул Мортимер и спросил. «Господину Готье уже сообщали о приглашении?» «Пока еще нет». «И не надо. Я сам это сделаю». «Хорошо, господин Фарисси». Мортимер отключил связь и на мгновение замер. Он никак не ожидал появления цели. Что это? Бравада? Пренебрежение к паладинам Светоносного или провокация? Как бы там ни было, отказываться от встречи с потомком Сигмунда Теневика паладин не собирался, и, посмотрев на ростовое зеркало в золоченой оправе, окинул себя пристальным взглядом и решил, что наряд менять не надо. После чего подумал о том, стоит звать на ужин Шеферса или нет. С одной стороны, стоит, ведь он полноценный куратор операции, а с другой стороны, нет. Ведь не сдержится деревенщина. Наверняка набросится на Северина. А тот, возможно, именно этого и добивается. А он все-таки местный аристократ. И по умолчанию сотрудники местных спецслужб окажутся на его стороне. Вот она, провокация. Паладинов Светоносного, какими бы сильными они ни были, наверняка смогут уничтожить или захватить в плен. И понеслось. Долгие разбирательства и громкие скандалы. Жестокие паладины Энги наплевали на законы Гирхана и напали на бедного сироту. Вариант паршивый, так что нет, Шеферса звать нельзя. Приняв решение, Мортимер отправился на встречу с божественным потомком один. На лифте он спустился на первый этаж, Здесь ощутил на себе взгляды сотрудников местной спецслужбы, которые присматривали за иномирянами, но даже не посмотрел в их сторону и продолжил путь к цели. Вскоре Мортимер оказался в ресторане, где уже бывал вместе с Шеферсом, и его встретил вежливый официант. Он был предупрежден о его появлении и немедленно проводил гостя к отдельному кабинету для VIP-персон, после чего предупредительно открыл дверь. Бывалый воин, который не раз смотрел в лицо смерти и без колебаний убивал поверженных врагов, замер. В эту самую секунду он почувствовал тревогу. Впереди опасность. Стой! Назад! Он видел перед собой накрытый стол и светловолосого юношу за ним. Это был Райнер Северин. Сомнений нет, и этот парень, хоть и перебил наемников, не мог противостоять ему, опытному паладину светоносного Энги. Однако чувство самосохранения пыталось его предупредить, что нельзя входить в кабинет, и он уже был готов к нему прислушаться. Мортимер даже поднял ногу, чтобы сделать шаг назад, но услышал голос Северина. «А вот и он, мой добрый приятель, Норман Фариси. Что же ты стоишь, дружище? Проходи, стол накрыт». В голосе божественного потомка паладин уловил целый спектр эмоций. Презрение, насмешку и отвращение. Мальчишка не боялся паладина, и Мортимер разозлился. Он прогнал охватившую его тревогу, собрал волю в кулак и решительно шагнул вперед. Я смотрел на паладина, который не решался войти. Битый волчара, матерый. Но не сорвешься. И, применив ментальное внушение, я подбодрил его насмешливым приглашением, и он вошел. «Есть. Попался». Паладин осмотрелся, не обнаружил ничего подозрительного и присел напротив меня. Нас разделял заставленный закусками широкий стол, только для меня это не преграда. Я уже просканировал его и узнал все, что необходимо. Передо мной мастер на последних ступенях развития. При нем несколько защитных артефактов и браслет с подпространственным хранилищем, в котором наверняка много ценных предметов. А его тело укреплено магией, и кожа паладина по прочности не уступает стальному доспеху. Сильный противник, если сойти с ним в битве один на один. Но я с ним биться на ристалище не собирался. Кстати, где второй? Ага, нашелся. Поступил доклад от призрачного шпиона. Он сообщил, что второй паладин находится у себя в номере, лежит на кровати и смотрит в потолок. «Отлично. Я приглашал двоих, но пришел один, и так даже лучше». «Чего тебе надо, парень?» — начиная беседу, сказал паладин. «Кто ты такой? И откуда меня знаешь?» Посланец Светоносного включил режим дурака. Мол, я простой турист и тебя не знаю. Ну-ну, посмотрим, что ты скажешь через минуту. На моем лице появилась добродушная улыбка, а из ткани пиджака, повинуясь моей воле, одна за другой выскользнули парализующие иглы. Они пронеслись над столом и вонзились в шею паладина. Там его незримый доспех тоньше всего. Из пяти игл сломалась только одна, а четыре вонзились в тело, и дорогостоящее парализующее вещество, блокируя голосовые связки паладина, моментально проникло в кровь. И тем не менее он дернулся, попытался вскочить и применить один из защитных артефактов. Однако помимо игл я метнул в паладина еще и плющ, который сковал его движение и приземлил обратно на стул. Секунда, другая, третья... Я отслеживал реакцию паладина, и когда через 10 секунд он замер без движения, достал из-под пространства венец подавления. Артефакт редкий и надежный, кстати, однажды уже проверенный в реальном деле. Я накинул его на голову, магическим барьером дополнительно укрепил дверь, чтобы нам никто не помешал, и приступил к подавлению воли паладина.